после того, как в одночасье обрушился такой любимый, такой сытный и уютный мир, казавшийся вечным и незыблемым, стат-барон не мог испытывать к новой власти иных чувств, кроме ненависти. Он и не скрывал, что едет за черту примкнуть к борцам против одурманенной магами черни. Сварог спросил его, неужели он хочет бороться с оружием в руках? На что толстяк, подумав, сказал, что с оружием он, пожалуй, не справится, да и годы не те, чтоб бегать и драться, но ведь пользу можно приносить и другим способом, например, обеспечивая борцов всем необходимым. Можно и так, согласился с ним Сварог. В соседнем вагоне ехали жена и сын стат-барона. Почти на каждой остановке он ходил навещать семейство. Они окружили станцию, не оставив даже щелочки, но ничего больше не предпринимали. Создавалось полное впечатление, что они чего-то ждут. Но вот только чего, гадал я? Неужели решили дождаться, когда солдаты каскада умрут от голода и жажды? Однако ведь и младенцу известно, что на стратегическом объекте обязательно должен находиться стратегический запас еды и воды. И вскоре стало ясно, чего они дожидались. Продолжал рассказывать стат-барон. Вернее, ничего, а кого. Через час в электромобиле прибыло трое человек, и по их одеждам не составило труда догадаться, кто они такие. Эти их ужасные одежды, мерзость, безвкусица, оскорбление! — воскликнула сидевшая напротив Сварога молодая девица с капризным лицом, одетая в траурные одежды. Правда, в траур она вырядилась, как оказалось, не потому, что у нее кто-то умер, а по поводу безвременной кончины Великой Империи. Девица направляла за черту к своему жениху, который служил в звании юнг-лейтенанта в 7-м полку береговой артиллерии, целиком перешедший на сторону противников новой власти. «Как можно напялить на себе эти чудовищные бесформенные балахоны, которые ничего не обтягивают? Значит, им есть что скрывать на теле. Значит, они носят на себе противные, нечеловеческие предметы, которыми творят свое зло». Стат-барон спокойно переждал этот эмоциональный всплеск и продолжил прерванный рассказ. «Эти трое, прибывших к электрической станции, что-то разложили на земле, присели на корточки, что-то пошептали, взмахивая руками. Потом поднялись на ноги, и у каждого в руке зажегся большой огненный щит. Да-да, я видел это своими глазами, как вас. Огненный щит!» которым они прикрыли себя с головы до ног. «Держайте щиты перед собой!» Они двинулись к станции, а за каждым из них пристроились их приспешники, те, что до того безуспешно осаждали станцию. И представьте себе, пули, летевшие с стороны станции, вязли в этих щитах, или сгорали в них, или просто исчезали. Я не знаю точно, что происходило с пулями, знаю лишь, что никакого вреда они не причиняли. Так нападавшие добрались до дверей станции и ворвались внутрь. «Можно представить, что творилось внутри», — сказал весьма молчаливый молодой человек с нервно подергивающейся щекой. Все в купе надолго замолчали, напряженно глядя, кто в пол, кто в окно, и думая каждый о своем. В такт перестуку колес покачивались на кронштейнах электрические фонарики, стилизованные под уличные образца прошлого века. Фонарики в купе были включены, хотя за окном стоял день деньской, однако пасмурный сезон продолжался во всей своей угрюмо-серой красе, и без света внутри было бы мрачновато. «Да, сейчас жизнь в короне выглядит совсем иначе, нежели всего какой-то месяц назад», — со вздохом произнесла пожилая дама, похожая на строгую учительницу бальных танцев и правил хорошего тона. «Ой, а я какой ужас расскажу! Я была фрейлиной жены нашего несчастного императора. Свет ясный. Неужели это было совсем недавно?

но тоже в качестве энтомолога с непременным сачком, в дурацких круглых очках с простыми стеклами, а на крюке в вагонной стене за спиной сейчас висела круглая шляпа с закатанной противомоскитной сеткой. Сварог, посоветовавший со знающими людьми, выбрал себе прикрытием статус приват-ректора энтомологии, что в переводе с научно-интеллигентского на человеческий означает «профессор по бабочкам и прочим мелкокрылым, не преподающий в университете, работающий на дому или где ему вздумается, по своей программе исследований, одобренной и оплачиваемой научными кругами». Хорошее прикрытие, между прочим, надежное. Таких кабинетно-полевых червей мало кто знает в лицо, кроме самых близких коллег. И отношение окружающих к ним снисходительно невнимательны, как чужим детям или городским сумасшедшим. И можно нести полную, но все же подальше от политики дребедень, не боясь, что тебя одни сочтут врагом колдовского народа, а другие — быдлом, замахнувшимся на вековые устои. Подобные ученые-мужи завсегда живут в своем мирке, в симбиозе с какими-нибудь там чешуйчатокрылыми и членистоногими. Они не полезны и не вредны для дел как революции, так и оппозиции. И потому абсолютно неинтересны ни тем, ни другим. Зато умные, в очках, понимаешь, стал быть, по такой личиной зело удобно проскальзывать и просачиваться, что, собственно, и требуется. «Помилуйте!» — весьма натурально покраснел прославленный энтомолог и содрал с носа очки, прищурился близоруко на капризную девицу, запыхтел. «Да по какому праву? Я не понимаю». «Не понимает он, видите ли!» Девица уж почти визжала. «Народ, сплотившись вокруг защитников трона, из последних сил противостоит банде прохиндеев, а этот, видите ли, не понимает, ему важнее какие-то мотыльки. Почему вы не на баррикадах?» Баррикад на улицах столицы отродясь не было. В столице все проходило без особого шума и слишком уж поднятой пыли. Однако подобной узости женского мышления приват-ректор стерпеть не мог. Храбро водрузив очки на нос, он захлебнулся возмущением и забубнил, постепенно увеличивая громкость и к финалу дойдя до форте. «Мотыльки! Какие мотыльки? Да что вы понимаете? Я еду в Голеною! В Голеное моим коллегой, профессором Тарантогой, обнаружен второй подвид спирали головки зеленовато-кончиковой. Второй? Вы хоть понимаете, что это значит для всей науки? Да что вы понимаете? Это переворот, это революция в энтомологии. Оппоненты умоются слезами». «Ах, переворот! Ах, революция!» Девица перешла на фортиссимо. «А что под вашим носом творится, вы видите?» Пожалуй, со скандалом Сварог переборщил. Еще, не дай бог, явится дорожная старшина. Привлекать особое внимание к своей персоне Сварог не собирался. На выручку приват-ректору, незаслуженно атакованному девице с капризным лицом, пришел толстяк стат-барон. «Полноте, барышня!» — улыбнулся он траурной девице, раздвинув толстые щеки. «Приват-ректор же не виноват, что на нас свалилось эткое несчастье, и наука тоже ни в чем не виновата, а научные исследования прекращать нельзя». «Что вы такое говорите?» Лицо девицы исказилось недовольной гримасой, лишив его последних черт привлекательности, хотя тон она снизила. «Сейчас надо отменить все пустое и незначительное. Надо собраться всем людям вместе и ударить!» «Не скажите!» — толстяк-стат-барон уютно почмокал губами. «Кто знает, в каких пустяках таятся ключики к великим тайнам? Представьте себе, что господин приват-ректор откроет-таки доселе неизвестный вид бабочки и на крылышках ее будет пыльца, которая, ну, скажем, с помощью которой он сможет приготовить снадобье, делающее людей неуязвимыми к магическому воздействию. Детский лепет какой-то, — фыркнула девица. Сварог посмотрел на толстяка в попугайских одеждах новым взглядом. Этот с виду типичный фат и прожигатель жизни, оказывается, не только стат-барон, но еще философ. Сам Сварог смолчал, лишь обиженно и беспомощно, хлопая глазами в полном согласии с ролью интеллигента. И тут, в защиту Сварога, хотя этого вроде бы особо же и не требовалось, выступил еще один человек, его жена. Да-да, жена. Обзавелся он, представьте, и женой. Правда, жили они не в законном и даже не в гражданском браке, а в самом что ни на есть фиктивном, но про то мало кто знал, лишних в эту историю не посвящали. «А ты чего пристала? Чего пристала?» — наседала она на барышню с капризным лицом. «Ты кто такая?» «Мой муж — автор кучи книг, с ним считаются во всех университетах, к его словам, прислушиваются политики». «Бабочки ей не нравятся, подумаешь! Нет, кто ты такая?» Странная все-таки женщина была его жена, с которой Сварог впервые встретился незадолго до отъезда. Келина Ван Ради до событий вела подпольную работу на Гвидоре, откуда ее доставили специально посланным аэропилом, потому что Щепка срочно собирала вокруг себя самых верных и способных соратников, а Келина, по словам Щепки, была товарищем проверенным и надежным. Вот только с первой же минуты знакомства она приняла сыграть роль супруги спеца по бабочкам, эдкой недалекой куклы, до безумия влюбленной в своего гениального мужа и живущей только его интересами, а точнее, влюбленной в его деньги и живущей на них, и из этой роли она не выходила ни на минуту, даже если была наедине со Сварогом. «Интересно», — подумал он, — «а когда они окажутся наедине надолго, выйдет она из роли или продолжит ее естественным образом?» Сварог знал, что без надежного помощника и соглядатые заодно, куда ж без этого, его в дорогу не отправят, поэтому не возражал-то напрасно. Тем более ему требовался рядом толковый консультант по самым обыкновенным житейским вопросам. Хоть Сварог и провел в короне немало, но как-то не было, знаете ли, времени вникать в бытовые тонкости, вдумчиво знакомиться со здешними обычаями, установлениями и условностями. Так лишь немножко нахватался по верхам, в перерывах между погонями и стычками с превосходящими силами противника. Правда, выбранная им личина ученого-энтомолога выглядела удачно еще и потому, что в нее прекрасно вписывались любые чудачества, любая рассеянность и забывчивость. Однако дело было не только в том, чтобы самому выпутываться из щекотливых ситуаций, но и чтобы анализировать окружающую обстановку. Например, если кто-то рядом будет вести себя несообразно своему социальному статусу, Сварог этого не определит и, стал быть, вовремя не насторожится. Вовремя не насторожится, может быть, застигнут врасплох с самыми непредсказуемыми последствиями, потому что в довольно опасное предприятие они отправились, чего уж там. Ссора утихла так же быстро, как и началась. Девушка с капризным лицом тихонько всхлипывала, глядячи на дождь за окном. Келина достала какую-то книжку и демонстративно углубилась в чтение. А Сварог закрыл глаза и устало откинулся на спинку сиденья. Почему-то вспомнилась его предпоследняя встреча со Щепкой Визари на втором этаже в монитории, или же, выражаясь по-нашему, в реввоенсовете короны. Оттуда и начался его путь в качестве энтомолога. Ранним утром, аккуратно 50-е сутки после того, как официально было объявлено о низложении императора и переходе власти в руки переходного правительства, его вызвали в штаб революции. Подняли прямо из постели, можно сказать. Дело, видать, было безотлагательное. Вызов пришел не обычным порядком, а посредством четкого ментального посыла. Мысль передачи информации была для новоиспеченных магов-связистов делом пока новым и не шибко освоенным, и ей пользовались лишь в экстренных случаях. Сварог почувствовал легкую тревогу. Что там еще случилось? Он быстренько сполоснул лицо, облачился в форму и бегом спустился на второй этаж. Все руководство восстания, к коему, разумеется, принадлежал и Сварог, с некоторых пор обитало в здании монитории, реквизированном под нужды революции дворце бывшего верхсоветника Маркифая, так что путь от жилья до места, так сказать, основной работы много времени не занимал. И хотя собирать всех вождей мятежного Вардрона под одной крышей, с одной стороны, было неразумно с точки зрения безопасности, но, с другой стороны, на то они и вожди, чтобы быть наиболее сильными и толковыми магами. Так что проблема безопасности решалась коллективно, общим воздействием, объединив усилия. Высшие маги создали и поддерживали над дворцом невидимое простым глазом защитное поле, походя проверяли и фильтровали сторонних посетителей и даже организовали делооборот в монитории. Мимо Сварога сновали курьеры, не маги. Степенно плыли по воздуху депеши, донесения и отчеты, причем документы из числа секретных были окутаны предостерегающим багровым сиянием. Глядя со стороны, зрелище, конечно, было причудливо, если не сказать потешное. Штаб восстания колдунов и чародеев, вдумайтесь, форменный, ничего, право слово. Невольно представлялись отряды революционных зомби в полусгнивших тельняшках, стреляющие с глазами маузеры, бесплотные призраки, добывают информацию прямиком сквозь стенки сейфов в штабе контрреволюционеров. В полночь прекрасные ведьмочки привораживают иностранный капитал, а храбрый разведчик, перекинувшись в волка, через кордоны спешит в Петроград с донесением в зубах. Нет, до такого абсурда, разумеется, не доходило, но все равно иногда накатывало ощущение полной нереальности происходящего. Впрочем, Сварог уже привык. Малый зал заседаний был погружен в полумрак, разгоняемый тремя плавающими у самого потолка шарами света. Здесь его уже ждал совет, причем против ожиданий далеко не в полном составе, а ежели быть точным, то в минимальном своем составе. В малом зале заседаний сидел за столом только председатель реввоенсовета, женщина, которую некогда знавали под кличкой Щепка и под именем Визарь. Сварог удивленно огляделся. «А больше никого. Мы одни», — подтвердил Визарь. «Это я тебя вызвала по закрытому каналу. Не хочу никого посвящать в мои планы». «Планы щекотливые, а ситуацию требует достаточно быстрого решения. Да не стой ты столбом, садись, дело есть». Сварог послушался, а Визарь напротив порывисто встала, оправила куртку. И Сварог опять с трудом сдержал улыбку. Столько раз видел, а спокойно смотреть не мог. Однажды, вспомнив комиссаров в пыльных шлемах, он вскользь предложил Визарь носить кожаную куртку с ремнями. Мол, удобно, красиво, официально, да и ей к лицу будет. Шутливо предложил, конечно. Однако та совет восприняла всерьез и теперь щеголяла в черной скрипящей коже. И ведь действительно шло, чертовки. Револьвера в потертой кобуре на боку не хватает. Она подошла к карте на стене, задумчиво на нее посмотрела, сказала негромко. «Знаешь, а я ведь даже сейчас не верю, что пока все удается. Я столько лет ждала момента, когда мы победим, а сейчас не верю». Все забывал спросить, «Ну и кого это быть диктатором?» — спросил он. «Могло быть и хуже», — пожала она плечами. «А то вы, ваше величество, не знаете. Одно скажу, продовольствия хватает, патронов немерено, и смертных приговоров почему-то очень мало. Это тебе не нравится? Это меня настораживает. Но не может же быть, чтобы все шло так хорошо и гладко. Кстати, хорошо и гладко идет далеко не все, поэтому я тебя, собственно, и вызвала». Она повернулась к карте, утыканной разноцветными булавками и испещренной красными стрелками, зелеными полями, синей штриховкой и какими-то значками, напрочь непонятными простому смертному. Революционные волны катились по короне. Не то чтоб стремительно, не то чтоб сметая все на своем пути и оставляя за собой трупы, пепелища, но они двигались, росли и ширились, исходя из 8 эпицентров на обитаемой территории материка, и особого сопротивления не встречали. Что странно. Либо император действительно был настолько слаб и беспомощен, что оказалось достаточно одного толчка, чтобы его уронить. Либо революционные стратеги настолько все хорошо просчитали. Либо и вправду в народе столь укрепилась вера в силу магии. Нет, с приходом нового правительства прежние государственные и муниципальные органы не были распущены, если, конечно, выразили полную лояльность. Магазины не наполнились тут же до отказа халявными хавкой, заводы и фабрики не позакрывались, вытесненные производством товарами из воздуха все так же бегали по дорогам электромобили. По рекам и океанам ходили корабли, аэропилы поднимались в воздух, и все это по-прежнему работало на энергии электрического тока. Революционеры оказались ребятами достаточно разумными, чтобы не ломать одним махом все общественные связи, не разваливать экономику и, как следствие, не уничтожать все государство, а потом на его обломках строить что-то светлое, доброе, вечное. Для них главным было подготовить народ к осознанию, что магия есть данность, что она такой же неотделимый элемент нынешней цивилизации, как, скажем, сословие, токарный станок, протекторат и синематограф. И Сварог подумал, что, вероятно, ребятки не так уж не правы, сначала устраивая революцию этическую, а перелом в политике, производстве и экономике, оставляя на потом. Разумеется, без вооруженных столкновений, актов саботажа и прочих проявлений несогласия не проходило, случалось всякое. Но кровавые реки не текли. Да, имели место локальные бои с применением авиации, артиллерии, показательные расстрелы, пожизненные выселения на холодный необитаемый Эршт. Но большей частью противостояние новой власти было вполне мирным, хотя головной боли добавляло. Провинция Паско, например, вежливо отказалась признавать Монторию за орган государственного управления, мотивируя это тем, что как жили без колдунов не одно столетие, так и дальше проживем, а любые перемены — суть только вред. До сих пор не помогли ни уговоры, ни угрозы, ни даже бронемобильный корпус, занявший центр столицы. Из несогласных никто за оружие не хватался, диверсии и провокации не устраивал, просто был против. Все население, как один человек, сказало дружное «нет», и загвоздка была именно в этом. Не расстреляй же всех 150 тысяч человек, которые активного противодействия не проявляют. Роудганг, прибрежная зона на юге материка, вроде бы с радостью согласилась заменить имперского наместника на представителей монитории. Однако юридические и бюрократические препоны, которые с милейшей улыбкой ставили местные чиновники, ссылаясь как на прежние, так и на новые законы, грозили затяжной позиционной войной с аппаратом. В области Некушт, куда бежали несогласные, чтобы оттуда морем перебираться в колонии и протектораты, тоже что-то назревало.

от кого было большинство беглецов от новой власти, проходил тщательный отбор силами тамошнего отделения каскада, и если каскадовцы полагали, что проверяемый подходит, ему делали недвусмысленное предложение задержаться вне кожди и влиться в армию сопротивления. Неважно, в качестве кого, к чему лежат душа и профессиональные склонности разведчика, авиатора, писаря, уборщика, и соглашается буквально каждый третий. Таким образом, таинственный противник собрал отличную команду, которая продолжает увеличиваться. Иными словами, не так далеко от Вардрона возник и стремительно набирает мощь очаг контрреволюции. Перекрыть ему кислород, пустить поток эвакуирующихся по другому пути невозможно. Единственная в Короне железная дорога проходит аккурат через Никушт. Подавляющее большинство беглецов пользуются именно ею, окольных путей нет, и закрыть ее означает создать растущую день ото дня запруду из перепуганных и обозленных людей. Объявить весь район закрытой зоной невозможно. Железная дорога упирается в крупнейший на материке императорский пассажирский порт. Попытка рассредоточить бурный поток беглецов по другим направлениям означает проблему транспорта, питания, временного жилья, денег и, как следствие, недовольство среди мирного населения. Она, Визарии, не может разбрасываться людьми и средствами, которых без того не хватает, и не может настраивать против себя народ. Закрыть границу вообще тоже невозможно. Месяц назад она, Визарии, самолично и официально объявила, что границы короны будут оставаться открытыми для выезда минимум еще год, и каждый честный гражданин, который не примирился с новыми порядками, может беспрепятственно покинуть материк. Так что она, Визари, не имеет права начинать правление со столь наглой лжи. Что еще? «Взять город штурмом и размазать весь гадюшник по кустам», — предложил Сварог, — «пока не стало поздно». «Стало поздно», — огрызнулась Щепка. «По моим разведданным, боевые отряды обороны Никужда уже переформированы в регулярную армию. Так что штурмом город не взять». Остается только осада, долгая и нудная. Перебрасывать войска с более важных позиций, подтягивать снабжение, вооружение. Нет, я не могу на это пойти. Я не имею права рисковать другими участками. Я говорила, что Гвидор собирается высадить десант. Там тесные связи с легшими на дно каскадовцами. Каскад еще не уничтожен. Да... «Бомба тоже отпадает», — сказал Сварог. «Постой, ты упомянула разведданные. У тебя что, в Никужде есть свои люди?» «Там есть достаточно разветвленное подполье. Еще с тех времен осталось, но слабые из гражданских. Что они могут сделать?» «Действительно. А если под видом иммигрантов туда проникнет группа? Было, вычислили на вокзале». Как непонятно. Группа магов тоже было, тоже вычислили на вокзале. Там на каждом шагу аппараты Боро. А все местные маги давно уж либо уничтожены, либо выдворены из области во избежание. Черт! Сдаюсь. У тебя есть соображения на этот счет? Щепка отвернулась. Теперь она и в самом деле была похожа на щепку. Маленькая, уставшая, испуганная. «Это очень сильный противник, атаман», — сказала она. «Может быть, даже тот самый, кто ставил нам палки в колеса. Помнишь? Черная молния, канатная дорога. Я уж 18 раз пыталась нанести ему удар, и 18 раз он отбивал его, будто он предугадывает каждый мой шаг или завербовал стукача среди руководства». «Руководство? Монитории? Да. Поэтому я вызвала тебя поговорить наедине. Хочется верить, что я ошибаюсь, и он всего лишь просчитывает наши действия. Как бы то ни было, если мы не сломаем его сейчас, скоро он станет сильнее, и тогда даже я не берусь гадать, что будет. «Щепка!» — сказал Сварог, и она оглянулась. В ее глазах стояли слезы. «Выкладывай давай. Что я должен делать?»